Вопрос. Научите меня, как отбросить это демоническое препятствие, чтобы получить истинное неумирающее тело. Является ли это тело вечным на земле? Ответ. Необходимо непоколебимо держаться золотого света. При встрече с демоном нужно практиковать седьмой этап, чтобы соединить воспроизводящую силу, жизненность и духовность для преобразования этого демона в положительное дыхание, поддерживающее положительную духовность и изгоняющее вредные и опасные демонические состояния. Чтобы иметь дело со спадающим золотым светом, практикующий должен всасывать его, вращая для этого глазами, чтобы провести его в океан основной сущности в сердце, который соединится с ним. Напомним, что сердце является обиталищем основной сущности, проявляющейся через два глаза. Когда сердце безмятежно, оно открывает основную сущность. Если вечная жизнь созрела, тогда показывается духовный огонь. После безмятежности, длящейся 7 дней, а золотой свет будет сиять, и отрицательное начало превратится в истинную духовность, возникающую перед практикующим с такими же чертами, как и у него. Это и есть неумирающее «я». Когда духовность покажется в первый раз, можно позволить ей покинуть физическое тело в хорошую погоду, и за ней надо будет следить, как за новорожденным младенцем. Ее выход ни в коем случае не должен происходить в туман, сильный дождь, грозу. Когда положительная духовность выйдет впервые, она сразу же должна вернуться. В течение первых 3 месяцев ее можно выпускать лишь раз в неделю. Постепенно она разовьет восприимчивость и знания, но еще будет очень чувствительна к страху и благоговению, которых надо избегать любой ценой. Ее выход и возвращение в тело должны быть упорядочены и с определенным интервалом. Каждый выход должен сопровождаться немедленным возвращением, пока практикующий полностью не освоит упражнение. Это должно происходить днем и никогда ночью. Через 6 месяцев положительную духовность можно будет выпускать раз в 3 дня, а через год раз в день. При этом ее надо всегда держать близко от тела и не позволять рассеиваться. В случае страха или испуга ее надо немедленно возвращать в тело. Это обязательное условие. После таких 2-летних упражнений выходы могут происходить все чаще, как днем, так и ночью. Положительная духовность теперь может покинуть тело, чтобы странствовать как внутри, так и снаружи помещения для медитации, и затем возвращаться обратно в тело для сосания, даосский термин, означающий вытягивание питания из тела. После упражнений примерно в течение 3 лет практикующий может направлять положительную духовность в отдаленные места. Если она встретит людей или животных, то должна немедленно возвращаться в тело. С этого момента духовность может покрывать расстояние порядка 0,5 мили или мили и обратно быстро возвращаться. Итак, положительное начало на первых этапах практики должно возвращаться в тело сразу же после выхода из него, пока оно не освоится с этой процедурой. Короче говоря, оно должно находиться внутри тела дольше, чем вне его. После успешной практики в течение 3 лет положительное начало становится бессмертным, связанным с землей. Теперь наступает время для тренировки, которая позволит этому бессмертному находиться в состоянии безмятежности в течение 9 лет, чтобы вернуться в великую пустоту и этим преобразовать свое физическое тело в тело золотого бессмертного. Мой мастер Ляо Кун сказал, когда духовность возносится к верхушке головы, после прорыва через ее исходную полость не допускайте возникновения страха и трепета. Будьте смелыми и сосредоточьтесь на единой мысли о прохождении через небесный затвор. Затем закройте глаза, поверните их вниз и поднимите мягко, как перед прыжком вверх. Вы почувствуете, будто вновь просыпаетесь и увидите другое тело рядом со своим. Когда положительная духовность покидает тело, она останавливается на расстоянии 3-4 футов. Если вы услышите или увидите что-нибудь, не позволяйте своему сердцу тянуться к этому и не обращайте внимания на явления родителей, родственников, друзей, жены, детей или другие проявления. Не распознавайте их и избегайте их влияния на вас. Не прислушивайтесь и не привязывайтесь ни к чему. Стойте невозмутимо, отсекая прочь все чувства и страсти, с одной только мыслью — остаться в состоянии безмятежности, отказываясь при этом сидеть и слышать что бы то ни было. Вскоре после вступления в это состояние безмятежности из тела начнет выходить золотой свет, подобно большому колесу. Показываясь перед практикующим, который должен подвести свет своей духовности перед ним и представить себе, что золотой свет съеживается в маленькие круги диаметром около 1 дюйма, подобных золотой монете. А затем он должен вращать глазами, чтобы собрать их и всосать золотой свет в свою духовную сущность, которая войдет в исходную полость духовности. После этого нужно практиковать стирающую медитацию, возвращающую к состоянию устойчивой безмятежности.